19. Пад уже скрылся из виду и спускалась ночь, когда было решено разбить лагерь и обнести его валом. Но солдаты римского гарнизона не привыкли к такой тяжелой работе и вскоре приуныли. Самые старые принялись сетовать на свою опрометчивость и объяснять более молодым, какая опасность нависнет над ними, если Цицина со своей армией здесь, в чистом поле, окружит их несколько когорт. Страница 58. Солдаты утихли, центурионы и трибуны вмешались в беседу, и вскоре все с похвалой заговорили о мудрой проницательности командующего, намеревавшегося сделать главным узлом обороны колонию с ее богатствами и силами, в ней сосредоточенными. Наконец выступил и сам Спуринна, который не стал особенно пенять солдатам за их поведение, а вместо того разъяснил все преимущества своего плана. Оставив лазутчиков, он с остальными повернул назад и привел их в Плаценцию, уже не столь буйными, а послушными его власти. Стены города были исправлены, перед ними сооружены новые укрепления, возведены башни. Усилено не столько вооружение войска, сколько дисциплина и порядок, единственное, чего не хватало сторонникам Отона, на мужество которых жаловаться не приходилось.